Со своим взводом Григорий занял отведенный квартирьерами дом в хуторе Гремячий Лог. Хозяин, оказалось, ушел с красными. Взводу стала угодливо прислуживать престарелая дородная хозяйка с дочерью-подростком. Григорий из кухни прошел в горницу, огляделся. Хозяева, видно, жили ядрено. Полы крашены, стулья венские, зеркало, по стенам обычные фотографии служивых и ученически похвальный лист в черной рамке. Повесив к печке промокший дождевик, Григорий свернул курить. Прохор Зыков вошел, поставил к кровати винтовку, равнодушно сообщил. «Обозники приехали, с ними папаша ваш, Григорий Пантелеич». «Ну, будь брехать, право слово». Окромя его наших хуторных, никак 6 подвод. Иди, встревай. Григорий, накинув шинель, вышел. В ворота за усы вводил лошадей Пантелей Прокофьевич. На бричке сидела Дарья, закутанная в зипун домашней валки. Она держала вожжи. Из-под мокрого капюшона зипуна блестела на Григория влажной улыбкой, смеющимися глазами. «Зачем вас принесло, земляки?» — крикнул Григорий, улыбаясь отцу. «А, сынок, живо увидать! На гости вот приехали, не спроша заезжаем!» Григорий на ходу обнял широкие отцовы плечи, начал отцеплять с барков по стромке. «Не ждал, говоришь, Григорий?» «Конечно! А мы вот в обувательских захватили, снаряды вам привезли, только воюйте!» Распрягая лошадей, они перебрасывались отрывистыми фразами. Дарья забирала с брички харчи и зерно лошадям. «А ты чего приехала?» – спросил Григорий. «С батей. Он у нас хворый, со спасов никак не почунеется. Мать забоялась, случись чего, а он один на чужой стороне». Кинув лошадям ярко-зеленого пахучего пырея, Пантелей Прокофьевич подошел к Григорию, спросил хриплым шептом, беспокойно расширяя черные с нездоровыми кровянистыми белками глаза. «Ну как?» «Ничего, воюй». «Слыхал брехню? Вроде дальше границы не хотят казаки выступать, верно?» «Разговоры», — уклончиво ответил Григорий. «Что же это вы, братцы?» — как-то отчужденно и растерянно заговорил старик. «Как же так? А у нас старики надеются. А прич вас, кто же Дон батюшку в защиту возьмет? Уж ежели вы, оброни Господь, не схотите воевать, да как же это так? Обозные ваши брехали. Смут сеют, суткины дети». Вошли в хату, собрались казаки. Разговор вначале вертелся вокруг хуторских новостей. Дарья, пошептавшись с хозяйкой, развязала сумку с харчами, собрала вечерить. «Гутарют, будто ты уж сотенных снятый», — спросил Пантелей Прокофьевич, принаряжая костяной расческой свалявшуюся бороду. «Взводными теперь». Равнодушный ответ Григория кольнул старика. Пантелей Прокофьевич собрал на лбу ложбины, захромал к столу и, суетливо помолившись, вытирая полой чекменька ложку, обиженно спросил. «Это за что такая немилость? Аль не угодил начальству?» Григорию не хотелось говорить об этом в присутствии казаков. Досадливо шевельнул плечом. «Нового прислали. С образованием». «Так им и ты служи, сынок. Распроценится не скоро. Ишь, с образованием им приспичило. Меня, мол, за германскую действительно образовали. Небось, побольше иного очкастого знаю». Старик явно возмущался, а Григорий морщился. Искоса поглядывал, не улыбаются ли казаки. Снижение в должности его не огорчило. Он с радостью передал сотню, понимая, что ответственности за жизнь хуторян нести не будет. Но все же самолюбие его было уязвлено, и отец разговором об этом невольно причинял ему неприятность. Хозяйка дома ушла на кухню, а Пантелей Прокофьевич, почувствовав поддержку в лице пришедшего хуторянина Богатырева, начал разговор. «Стало быть, взаправду мыслишку держите дальше границ не ходить?» Прохор Зыков, часто моргая телячьи ласковыми глазами, молчал, тихо улыбался. Митька Коршунов, сидя на корчиках у печки, обжигая пальцы, докуривал цигарку. Остальные трое казаков сидели и лежали на лавках. На вопрос что-то никто не отвечал. Богатырев горестно махнул рукой. Они об этих делах недюжу печалуются, заговорил он гудящим густым басом. По их учего полюшке травушка не расти. А зачем дальше идти? Лениво спросил болезненный и смирный казачок Ильин. Зачем идти-то? У меня вон сироты после жены остались, а я буду зазря жизнью терять. Выбьем из казачьей земли и по домам, решительно поддержал его другой. Митька Коршунов улыбнулся одними зелеными глазами, закрутил тонкий пушистый ус. А по мне, хочешь шо 5 лет воевать? Люблю! Выходи, седлай! Закричали со двора. Вот, видите, отчаянно воскликнул Ильин. Видите, отцы, не успели обсушиться, там уж выходи. Опять, значит, на позиции. А вы гутаете границы. Какие могут быть границы? По домам надо, замиренье надо добиваться, а вы гутаете. Тревога оказалась ложной. Григорий, обозленный, ввел во двор коня, без причины ударил его сапогом в пах и, бешено округляя глаза, гаркнул: «Ты черт! Ходи прямо!» Пантелей Прокофьевич курил у двери, пропустив входивших казаков, спросил: «Чего встомошились?» «Тревога! Табун коров за красных сочли!» Григорий снял шинель, присел к столу. Остальные, кряхтя, раздевались, кидали на лавке шашки, винтовки с подсумками.